Зорька, темняет, пора, — говорил он таинственно. Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом. Даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, на случай зова, приказания Клима, мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий необычный голос. «Встань, раба Божия!» Затем показывалась его сивая голова из-за двери. Доску кидал он безжизненно. И на доску, положенную на пол, ставили барышню с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он начинал странным, отдаленным каким-то голосом. «Взыдет Филат, окна откроет, двери растворит, кликнет и скажет: тоска, тоска!» «Тоска, тоска!» — восклицал он с внезапной силой и грозной властью. «Ты иди, тоска, во темные леса, там твои места, на море, на океане!» Бормотал он глухой, зловещей скороговоркой. «На море, на океане, на острове Буяне лежит сучнище, на ей серое рунище». И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порой прямо чудеса над одержимым недугом. Тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай. Ну, теперь еще две зорьки осталось. Авось Бог даст, полегчает маленько. Сеяли гречишку-то в нынешнем годе, сударыня. Хороши, говорят, нонче гречихи. Дюжи хороши. Летом ждали из Крыма хозяев, но прислал Аркадий Петрович страховое письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало «благополучно». И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышня сперва полегчала. Но с конца Петровок опять началось. Опять тоска и такой страх, гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Натальи. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою до гробовой доски поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех, и барышня все больше заражала ее своим страхом, ожиданиями бед и тем, что держала она в тайне. Лето же было знойное, пыльное, ветренное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные,